Глава 19. Объяснение. Фаина. Все происходящее казалось нелепым сном. Я попала в сказку, оказалась принцессой и феей, вышла замуж за одного эльфа, превратила в тигра второго, была похищена гномами, стала пленницей дракона. Разве такое бывает в реальности? Впрочем, два типа передо мной, эльф и дракон, были очень даже реальными. Немного придя в себя после культурного шока, эльф вскочил на ноги, а дракон, окинув нас Эрни задумчивым взглядом, выпрыгнул из пещеры и улетел. Не знаю, как и почему, но я поняла, что он отправился добывать нам еду. Этот рептилоид погонял меня по пещере, показал индийские танцы, облизал мое лицо, получил тыквы по голове и засыпал цветами. Я была настолько ошарашена происходящим, что все-таки взяла его кольцо. И что мне теперь с ним делать? Он и так был странным, а я его еще вдобавок тыквой приложила. А вообще, он же принцем был, мог мужской облик принимать. Почему он теперь этого не делает? Было непонятно. Как он будет страной-то управлять? «Как ты, Фая?» Едва тушка дракона скрылась за облаками, ко мне кинулся Эрни. «Прости, что я позволил Тенриэлю увести тебя. Ты не представляешь, как сильно я об этом сожалею. Я в порядке, не волнуйся». Успокоила я своего ёжики-пушистые мужа. Тенриэль показывал мне, как надо контролировать магию, но пришли гномы, ударили его бутылкой по голове и утащили меня в эту пещеру, изложила я ему краткую версию событий. О попытке поцелуя решила умолчать, а то знаю я этого горячего эльфийского парня. Еще в тюрьму попадет за нападение на брюнета и причинение ему тяжких телесных повреждений. Я был у него в замке, когда отправился на твои поиски, и там его не оказалось. Наверное, тоже на твои поиски ринулся, предположил Эрни. Или в лес убежал, пожалуй, плечами. Зачем? Не понял муж. Ну, поохотиться, например, оленя поймать. Какого оленя? Эрни был озадачен. Рогатого. Или на что там больше хищники охотятся? Развела я руками. Большие коты ведь мясо едят. Я Тенриэля в тигра превратила. Это случайно вышло, клянусь. В тигра? У Эрни отвисла челюсть. Ох ты ж пенёк дубовый! Он в шоке схватился за голову. А я его за шкирку потаскал и за хвост. Но мне пришлось. Надо было оттащить его подальше от Гарри, когда я его спальню поджег. «Ты поджег его спальню?» Теперь уже опешила я. Правильно я про попытку поцелуя умолчала. А то мой муж Тенриэлю весь замок разнес бы на кирпичики. «Нечаянно!» — повинился Эрни. Не учел, что женился на замечательной фее и теперь полон магии под завязку. «Ясно», — кивнула я. «И что нам теперь делать со всем этим? Как будем отсюда выбираться?» «Хороший вопрос», — вздохнул муж. «Порталы заблокированы, и даже нашими общими усилиями нам не снять эту блокировку, ведь она установлена королем этой страны. Магический заслон у входа тоже, и вообще, пещера слишком высоко. Я едва сюда добрался. О том, чтобы тащить тебя вниз по склону, даже речи не идет, это слишком опасно. У нас только один выход — постараться вернуть Дилану способность к обороту. Он должен стать нормальным мужиком, и мы с ним сможем договориться». «Ты думаешь?» — я пребывала в сомнениях. «Уверен», — твердо кивнул Эрни. «Кстати, представляю, как удивятся мама с папой и все наши родственники. Благодаря тебе мы познакомились с королем. Можно даже сказать, подружились с ним. Кстати, а как ты поняла, что это именно Дилан? Неужели он сказал или начертил, как его зовут? Обычно, когда драконы долго не оборачиваются, то забывают все, включая собственное имя, становятся дикими». «Нет, он ничего не говорил и не чертил. Просто я вспомнила рассказ Тенриэля о вашем мире. Он сказал, что сейчас в Дракаре два принца. Дерек и Дамиан борются за трон, а их младший брат куда-то исчез, стал отшельником. После того, как я взяла из драконьей лапы кольцо, в голове автоматом промелькнула мысль, что надо его как-то отблагодарить за подарок. По моим ладоням пронеслась теплая воздушная волна, и на шее ящера тут же проступила оранжевая татуировка в виде короны. Я догадалась, что этот дракон-отшельник — тот самый младший принц, Дилан, — объяснила я. «Надеюсь, он тебя не обидел?» — глухо спросил Эрни. По его лицу было видно, что если я отвечу «да, обидел», он порвет дракона на чешуйки, невзирая на титулы. «Нет, совсем нет. Плясал передо мной на задних лапах, овощи подарил, цветы и украшения, а еще маленькое белое платье», — махнула я на тряпочку в углу. «Он довольно милый и заботливый. Надо подумать, как вернуть ему человеческий вид». «Вернем», — уверенно кивнул Эрни. «Кстати, об овощах. Ты проголодалась?» — уточнил он. «Нет», — мотнула я головой. «Как ты думаешь, скоро ли вернется Дилан?» Эрни вдруг подошел ко мне вплотную, и его голос прозвучал хрипловато. «Не знаю. Кажется, он полетел еду нам добывать», — ответила я, утопая в синеве эльфийских глаз. «Отлично!» — заключив в объятия, Эрни накрыл мой рот горячим страстным поцелуем. Я таяла в объятиях своего эльфийского мужа, а его глубокий страстный поцелуй сводил меня с ума, заставляя капитулировать. Теплый шелковистый язык Эрни в умелом танце переплетался с моим языком, дразнил и распалял желания. Мне нравилось чувствовать себя слабой и желанной в кольце его сильных рук. Было приятно поддаваться его напору и вдыхать такой притягательный мужской запах с нотками мускуса, розмарина и ладана. Высокий, сильный, красивый, приятный, мой. Кайф! Подхватив на руки, муж понес меня в дальний угол пещеры, на лежанку дракона. Дилан оказался очень чистоплотным ящером. Его большая постель из мха и зеленых листьев пахла свежестью и травой. Эрни задействовал магию, избавив нас обоих от одежды, и положил меня на мягчайший мох уже в обнаженном виде, накрыв сверху своим телом. Не давая мне времени на раздумья или смущение, мой рот снова накрыли глубоким поцелуем, переключившим мозг в режим эйфории, а рука мужа принялась оглаживать все, до чего могла дотянуться. Пальцы рефлекторно зарылись в светлые волосы на затылке ласкающего меня мужчины. Даже то, что дракон в любой момент мог вернуться и застукать нас в своей кроватке, добавляло всему происходящему особой остроты. «А Дилан? Вдруг он сейчас прилетит?» — хрипло прошептала я, выгибаясь навстречу ладоням и горячим мужским губам. «Не волнуйся, я услышу его заранее», — заверил меня супруг. Мне оставалось только довериться. Под его настойчивыми губами и языком чувствительная кожа начинала гореть сладким огнем, рассыпая во все стороны счастливые бешеные мурашки. Разум моментально улетел в нирвану. «Эрни!» Выдыхала я его имя снова и снова. Тело послушно подавалось ему навстречу. Хотелось раствориться в его глазах, в которых светились обожание, щемящая нежность и нестерпимое желание. А сердце плавилось. Я приняла этого мужчину душой и телом. Каждая клеточка внутри меня пела, что отныне и навеки он мой. «Милая, любимая, моя!» Прошептал он, и нас одновременно накрыла яркая, упоительная вспышка запредельного наслаждения. Я не удержалась от вскрика, выгибаясь под мужем дугой. «Я люблю тебя», — глухо и очень искренне произнес Эрни, покрывая поцелуями мое лицо. «А вы время зря не теряли», — раздался вдруг незнакомый мужской голос. Мне было так хорошо, что я даже не особо дернулась от неожиданности. Повернув голову, увидела стоявшего возле нас красивого брюнета в черном камзоле, с гармоничными аристократичными чертами лица, темно-серыми глазами, твердым волевым подбородком и золотистой татуировкой в виде короны на шее. От всего его облика исходили флюиды силы и власти. «Дилан!» — потрясенно выдохнула я.